Глава 63. Кэл. Одинари Уолт. Дюран Дюран. У меня ушло минут 40 на то, чтобы взять себя в руки и усмирить рыдания. Я не понимала, что со мной не так. После Франко я ни разу не плакала из-за парней. И вообще остерегалась представителей противоположного пола. А если и плакала, то не из-за чего-то, а почему-то. По дружбе, по родителям. В моей ленте в соцсети вечно выскакивали видео с мучающимися от жажды бескрылыми пчелами, которых спасал добрый незнакомец. И все потому, что дурацкие алгоритмы знали, что я всегда поведусь. Ну, разумеется. Но я никогда не плакала по реальному парню. Собравшись с последними силами, я спустилась на лифте в сувенирный магазинчик и купила Дилан сладости и цветы. Потом зашла в торговый центр и захватила ей перекус. Подумала, что Дилан нужно немного побаловать, раз уж так еще на лодке и вернется домой не раньше, чем через неделю. Затем я поднялась в родильное отделение, где мне сообщили, что палата Дилан находится в конце коридора. Туда я направилась, чувствуя, как меня охватывает тревога. На часах уже было около полуночи, и казалось, что я не спала с самого рассвета цивилизации. Возле двери, на голубом пластиковом стуле, сидела Зетта и всхлипывала в скомканную салфетку. «Здравствуйте, миссис Касабланкас». Я выронила подарки и цветы на пол и присела перед ней на корточки, положив руки ей на колени. «У Дилан все хорошо?» Она кивнула и шумно высморкалась. Ее только что перевели из родильной палаты. Ей сделали кесарево. И с мамой, и с малышкой все хорошо. «Уф, а вы-то сами как?» Я опустила руку ей на плечо. «Нормально, милая. Думаю, нормально». Она посмотрела на меня и накрыла мою ладонь своей. Просто задумалась. Точнее, мечтала. Чтобы рядом с Дилан был подходящий мужчина. Я люблю своих детей больше всего на свете, но воспитывала их с плохим человеком. Всегда считала, что должна остаться с ним, чтобы у детей были оба родителя. Дочери я бы такого не пожелала. Я села рядом и взяла ее за руки. Знаете, когда нам было лет по 11, Дилан говорила: «Я не такая, как остальные девчонки. Я хуже». Мы смеялись над этим. Но Дилан тем самым хотела сказать, что всегда стоит на своем. Неважно, кем станет для нее Такер, жизненным уроком или будущим, она примет верное решение. Я нутром чую. Социальные конструкты нахрен не нужны вашему ребенку. «Кэл, что за выражения такие?» Она сжала мои руки. «Но почему ты так в этом уверена?» «Потому что вы воспитали очень умных детей, миссис Касабланкас, и достойных любви». Уговорив Зету немного отдохнуть и пообещав, что позову ее, если Дилан о чем-то попросит, я постучала в дверь палаты, где лежала моя лучшая подруга. «Надеюсь, пришел не тот человек, который меня обрюхатил», — простонала она. Я открыла дверь, держа цветы, бургеры и картошку фри. Дилан отдыхала на койке без макияжа и с темными кругами под глазами. Рядом стояла пластиковая прозрачная кроватка, в которой лежал спеленутый младенец. Малышка казалась меньше живота Дилан, который еще был огромным, что подтвердило мою гипотезу о том, что она ждала тройню. «Как себя чувствуешь?» Я наклонилась и поцеловала ее в обе щеки. Она выхватила у меня бургер и картошку и с диким стоном набросилась на еду. «Жутко проголодалась. Устала. А еще все болит». Дилан проглотила огромный кусок чизбургера с двойной котлетой. «А сладенькую ты тоже принесла?» Я молча протянула ей пакет с шоколадными конфетами. «Хорошо. Ты должна обтереть меня детскими салфетками, выпрямить волосы и помочь приклеить ресницы». «Готовишься к свиданке?» Я прыснула, пытаясь выбросить из головы свои романтические несчастья. «Киран написал. Завтра заедет меня навестить», — торопливо объяснила она и добавила. «И не волнуйся, между нами ничего нет. Просто приятно, что рядом есть человек, который не относится ко мне как к машине для производства потомства и приготовления сэндвичей. Знаю, я должна попытаться сохранить отношения с Такером или хотя бы сообщить ему, что бросаю его. И да, еще я знаю, что влюбляться в футболиста — худшая идея, которая могла возникнуть у новоиспеченной матери-одиночки. Просто пока не хочу это слышать. Она явно была взвинчена и не совсем осознавала свой новый статус. Обещаю, я сделаю из тебя такую красотку, что Киран зарыдает от возбуждения. Я поставила цветы в вазу. Могу я сначала посмотреть на малышку? Дила на секунду замолчала и громко сглотнула. Ну, если тебе надо. Я обошла ее койку и заглянула в кроватку. И... вау! Малышка была полной копией Уинстона Черчилля. Круглое личико, губы с опущенными уголками и залысина. На затылке и местами на лбу рос пучок черных волос. У нее было несколько подбородков и ни одной реснички. Жуткая, да? Дилан презрительно вздохнула. Поверить не могу. У Така была одна задача. Только одна. Дать мне милого ребенка. Но он, конечно, и тут облажался. Дилан, о чем ты говоришь? Я бросилась на защиту малышки. Она просто очаровательна. Вовсе нет. Ее совсем не интересует моя грудь. Все это так ужасно. У нее задрожал подбородок. Дилан уронила на живот наполовину съеденный бургер, и салат полетел в разные стороны, как конфетти. Я даже не могу поправить подушки, потому что после кесарева все ужасно болит. От малейшего движения кажется, будто верхняя и нижняя части моего тела висят на тоненькой ниточке. И кто-то, похоже, режет тут лук, потому что... Она провела пальцами по лицу. Уф. Я молча поправила подушки у нее за спиной и вытерла слезы, катившиеся по ее щекам. Сейчас тебя захлестывают эмоции. Так и должно быть. Дыши, отдыхай, ни о чем не волнуйся, советовала я. Не кори себя и дай себе время привыкнуть к новому статусу. Если честно, лучше бы она не была похожа на старого конгрессмена, жена-ненавистника. Плача, Дилан высморкалась в фольгу от шоколада. Кстати, как там мой брат? Ему лучше? Вот чёрт. Ты же... про его физическое состояние? Я откашлялась. Да, быстро идет на поправку. Скажу я тебе, это больница высший класс. Дилан перестала рыдать и с подозрением посмотрела на меня. Кэл. Я прикусила губу. А? Она откинула голову на подушку и тут же поморщилась. «Ой, Пресс, ты серьезно? Я тобой даже не пользовалась!» Дилан повернула голову ко мне. «Рассказывай, что случилось!» «Сейчас я не хочу вываливать на тебя свои проблемы». «Вываливай! Есть у меня ощущение, что ты дашь мне веский повод выместить на тебе немного экзистенциального гнева». «Справедливо». Он признался, что у него есть ко мне чувства. Я сглотнула. И я... Я его подвела, но... Поспешила я защититься. Я ни разу не говорила ему, что хочу отношений. Ни разу. Клянусь, этого я от него не скрывала. Боже, я и впрямь должна тебя ненавидеть. Дилан вытерла большими пальцами слезы, и я содрогнулась. За то, что ты заставила его переживать. Я знала, что он до сих пор тебя любит. Просто думала, что ты повзрослела и, наконец, дашь ему шанс. Отчасти это и моя вина тоже. Дело в том, она закрыла глаза, выглядя уставшей. Я, конечно, безумно расстроена, что ты снова разбила ему сердце, но не могу злиться на тебя, как положено, потому что больше не хочу тебя терять. Ты ужасная возлюбленная. 0 баллов из 10. Никому не посоветую. 1 звезда. Спасибо. Но, как оказалось, ты очень хорошая подруга. Из-под неприкрытых век полились слезы, а ее нос покраснел. «Дилан, я всегда буду рядом. И с Роу тоже, если он пустит меня в свою жизнь. В качестве друга». Какое-то время мы молча плакали. А потом Дилан сказала. «Такер ни разу не позвонил после отъезда. И он опаздывает. Даже не в курсе, что я родила ребенка. Единственное, что нас связывает, рассыпалось в прах. Я хотела знать только одно. Он не позвонил, потому что не мог, или потому что ему все равно. Если последнее, то я готова спланировать и осуществить его убийство и понести за это наказание. Я поцеловала Дилан в лоб. «У вас с малышкой столько близких, которые безумно вас любят. Думай о них. О нас». Я улыбнулась. «Кстати, ты уже выбрала имя?» «Да». Дилан потянулась к пластиковой кроватке и мечтательно улыбнулась. «Поздоровайся с малышкой Гравити».